Эпилог. Пустая бандитская крепость напоминала громадный саркофаг, возвышающийся над свалкой. Лишь большие квазимухи, вьющиеся над трупами, своим гудением нарушали гробовую тишину покинутого укрепления. В полуоткрытые ворота крепости вошла странная пара. Пожилого человека, опирающегося на металлический посох, сопровождал громадный болотный ктулху с объемистым рюкзаком за плечами. У мутанта не было ротовых щупалец, вместо них вокруг пасти торчали зажившие обрубки. А еще у ктулху через все туловище от паха до горла шел свежий шрам. И еще один имелся, рваный, вокруг шеи, опоясывающий ее, словно петля. Человек, сопровождаемый мутантом, подошел к мертвецам, всмотрелся в еще свежие останки, после чего концом посоха повернул валяющуюся на полу отрубленную голову, чтобы лучше рассмотреть черты ее лица. «Ну, здравствуй, индус», — произнес человек, к которому в зоне накрепко приклеилось прозвище «Болотник». «Вот решил зайти к тебе в гости по старой памяти. А ты тут лежишь, как в тот самый день. Голова отдельно, туловище отдельно. И что ж нам с ним делать? Молчун, как думаешь?» Вопрос был явно адресован к Тулху, но тот, похоже, не понял, о чем речь, продолжая тупо смотреть в одну точку белыми глазами, лишенными зрачков. «А, что с тебя взять?» — махнул рукой «Болотник». С тех пор, как я тебя нашел на той поляне в аналогичной комплектации, а после голову обратно пришил, ты ж ни слова так и не сказал. Только команды выполняешь, да донорскую кровь хлещешь. Хотя какие к тебе претензии, если ты нашему языку не обучен, да еще и голосовые связки порваны в лоскуты. Эх, что за жизнь пошла, словом перемолвиться не с кем». Болотник нагнулся, поднял отрубленную голову индуса, повернул, смотрелся в разрез тканей. «Чисто разрублено», — констатировал он. «Так же, как у тебя было, господин Молчун. Сдается мне, и там бритва поработала, правда ведь?» Ктулху молчал, тупо глядя в стену. Наверное, уже привык, что если нет прямой команды, речь болотника, соскучившегося по общению, можно смело пропускать мимо ушей. «Получается, правда», — ответил на свой же вопрос болотник. И это значит, что можно попробовать прирастить ее обратно к телу. Либо, как вариант, обратно отрезать твою бестолковку и пришить голову индуса к твоему телу. Все равно без щупалец твоя голова не солидно смотрится. А тут хоть будет возможность поговорить со старым знакомым, вспомнить прежние времена. Болотник почесал подбородок. Ну да, на то мы порешим. Какой из вариантов лучше сработает, на то мы остановимся. Бери-ка, господин Молчун, тело, и пошли отсюда, а то скоро процессы разложения сделают операцию невозможной даже при помощи артефактов. Ктулху подошел к обезглавленному трупу, легко взял его под мышку, словно бревно, и странная пара направилась обратно к выходу из крепости навстречу вечерней темноте, мягко опускающейся на Чернобыльскую зону. 6.07.2024. 3.11.2024.